Глава четвертая. Кровь. Внимание привлек шум с улицы. На этот раз, для того, чтобы разобраться с добычей, отдохнуть и составить дальнейшие планы, я подобрал убежище понадежнее. Второй этаж четырехэтажного здания, уже не раз разграбленный, он не должен был привлекать внимание мародеров. Перекрытия, несмотря на несколько дыр в полу, выглядели достаточно надежно, чтобы выдержать вес человека, а подходы к зданию заросли кустарником. Я выглянул в небольшую щель, рядом с которой и расположился. По улице двигались двое бедно одетых гоблинов, явно что-то выискивая, или кого-то. Судя по описанию, полученному от системы, даже до прихода игроков эти развалины были достаточно опасным местом, чтобы не бродить здесь вдвоем. Так что передо мной, скорее всего, лишь разведчики более крупного отряда. О чем говорило и их поведение. Парочка остановилась перед моим убежищем, разглядывая траву и кусты примерно в том месте, где я их форсировал. Конечно, я пытался как мог убрать следы, но, видимо, недостаточно хорошо, раз они что-то заметили. Ну, им же хуже. Пользуясь тем, что гоблины были заняты изучением следов, я встал во весь рост в оконном проеме, натянул тетиву и послал первую стрелу. Она свистнула, наполовину вонзившись в ключицу наклонившемуся разведчику. Тот рухнул замертво, но никаких сообщений об опыте не появилось. Второй гоблин, подпрыгнув на месте, с криком выхватил дубину и, подняв взгляд, замер. Спустя секунду он отбросил оружие в стороны, словно оно жгло ему руки. Зря я помедлил. Гоблин понял, что его ждет, его лицо сморщилось, а из глаз потекли слезы. «Ты понимаешь меня?» Не слишком громко крикнул я. «С существом, так боящимся смерти, должно быть легко вести переговоры. Гоблин что-то прорыдал, но язык был мне незнаком. Извини». Вторая стрела оборвала его крик вместе с жизнью. Я вздрогнул, осознав, что уже 10 секунд смотрю на трупы, словно ища себе оправдания. Бессмысленное занятие, в котором я достиг немалых успехов. Возможно, эти двое искали совсем не меня, но игра, сон или реальность, я пока еще слишком слаб, чтобы позволить себе милосердие. «Это война?» — резюмировал я. Проще было сразу все для себя решить, чем каждый раз колебаться и искать оправдание убийству беззащитного гоблина. На войне нет правых и виноватых, лишь стороны конфликта и мертвецы. Причем в здешних условиях даже мертвецы, похоже, не всегда соблюдают нейтралитет. Особо легче от этих мыслей мне, впрочем, не стало. Подхватив сумку, я оценил возможность спрыгнуть, но все же направился к лестнице. Риск должен быть оправдан. Подвернув ногу в попытке сэкономить минуту, в итоге можно легко лишиться жизни. Подойдя ближе, я материализовал копье, осторожно разглядывая тела. Хотя системных сообщений не было, в их смерти я не сомневался. Только мертвец может лежать неподвижно с торчащей из груди стрелой, да еще и не дышать. Стоило коснуться древка, как пришло ожидаемое ощущение перетекающей энергии. «Внимание! Вы получили 2 ОС, 4 из 40!» «Черт, на это можно и подсесть!» Я дотронулся до второй стрелы, вновь получив порцию опыта. «6 из 40!» Похоже, стрелковое оружие при очевидных преимуществах имеет существенный недостаток. Опыт за убийство не передается напрямую. Его может получить любой, кто дотронется до древка. Неприятно, но лучше, чем если бы он просто рассеивался. Карта выпала лишь одна, как раз из второго гоблина, и была достаточно символична. Язык гоблинов. Ранг F. Уровень 1 из 1. Внутренний номер G5864864325-4. Описание. Один из многих языков гоблинов, населяющих бесконечное количество миров. Впрочем, в большинстве своем они схожи. Позволяет говорить и писать. Насыщение. 0 из 10 ОС. Я мысленно пообещал себе в будущем изучить этот навык. В ближайших целях было найти и расспросить других игроков, но гоблины в плане получения информации выглядели перспективнее. И начать расспросы лучше с тех, кто слабее. «Больше с этой парочки взять нечего. У них не то что системных предметов, даже нормального оружия нет. Лишь примитивный мусор». В лицо брызнуло кровью, черт. «Не то чтобы я был так уж зациклен на добыче, просто эти мысли позволяли отрешиться от происходящего. Стрелы вошли глубоко, и пришлось вырезать их из тел, чтобы не оставить внутри наконечник. Времени это заняло немного, но удовольствия не доставило, да и испачкался я знатно». Кровь я более-менее смыл водой из фляжки, пусть и не полностью. Теперь вновь встал вопрос, куда двигаться дальше. И теперь у меня уже были некоторые варианты. Среди вещей, доставшихся от всадника, нашлась карта. Весьма схематичная, с кучей незнакомых пометок, но общее представление о ситуации она давала. Город, в котором мне повезло оказаться, был огромен и состоял из 7 кругов, отделенных друг от друга стенами. Звучит безумно, кому нужно столько стен, но если верить карте, кто-то не поленился возвести помимо внешней стены еще 6 внутренних. Прямо локации для какой-то безумной игры. На границе 5-го кольца было нарисовано что-то подозрительно напоминающее крепость. Некоторые участки стен были отмечены какими-то знаками, вероятно, там были проходы. Пометок вообще было много, но о значении большинства из них я мог лишь догадываться. Даже мое текущее местоположение оставалось под вопросом. Компаса у гоблинов не нашлось, да и случись такое чудо, не факт, что карта ориентирована по привычным мне сторонам света, не говоря уже о самом наличии здесь магнитных полюсов. Чем ближе к центру города, тем меньше становилось пометок, а максимальное их количество было между 6-й и 7-й стенами, а также за пределами города». «Пожалуй, я должен быть где-то во внешних кольцах, круге в 6-м или, возможно, даже 5-м. В 7-м гоблинов должно быть сильно побольше, а глубже к центру уже должна встречаться одна нежить. Здесь же гоблинов сравнительно немного, но они могут позволить себе ходить небольшими группами. Дома хоть и разграблены, но не всегда подчистую, так что, скорее всего, это 6-й круг. Но это не точно». 6-й круг Сара. Попробовал я на вкус. Звучало так, будто это один из синонимов ада, и нас сюда сослали за грехи. Подходящее время, чтобы свихнуться на религиозной почве. Пару часов я осторожно пробирался в выбранную сторону, не встретив ни людей, ни гоблинов, и, наконец, наткнулся на крепостную стену. Если продолжать строить догадки, она должна быть 5-й. На карте она была выделена особо и, как понимаю, отделяла владения гоблинов от территории нежити. Проходов в ней было обозначено сразу 4, причем все рядом. И дорогу вглубь города прикрывал квадратик, наводящий на мысли о крепости. Другими словами, если двигаться по идущей вдоль стены дороге, то рано или поздно я наткнусь на проломы, которые наверняка охраняются. Не знаю, сколько там гоблинов, но рисковать не слишком хочется. Единственный разумный шанс попасть на ту сторону – перебраться прямо через стену. Но надо ли мне это? Я задумчиво изучил препятствие и решил, что пока так не думаю. Каменная, достаточно неровная, всего 10 метров в высоту, но без альпинистского снаряжения стена была для меня неприступна. Возможно, в будущем, подняв 10 уровней, я и рискнул бы подняться просто так, положившись на силу пальцев. Но сейчас это не лучший вариант. Да и что мне там делать? Лучше попытаться продержаться до конца миссии в пределах этого кольца. Жаль, что игроков на такой огромный город было сравнительно немного. До сих пор я видел лишь 2 людей, из которых большая часть уже была мертва, а меньшая не вызывала никакого желания идти на контакт. Не с моим статусом убийцы игроков. И все же поговорить с кем-то было необходимо. Катана. Многие в наше время считают ее воплощением совершенства, но, как по мне, так лучше всего она годится в виде предмета декора. На подставке, в лакированных ножнах, катане нет равных. В фильмах самураи с легкостью рубят этим чудо-оружием головы врагов, доспехи, а в особо тяжелых случаях бронированные металлические плиты. Но реальность далека от такого рода сказок. В древности катаны ковались из плохого железа и уступали даже европейским мечам, не говоря уже об арабских. Особая техника фехтования, основанная на парировании, была обусловлена тем, что из-за плохой стали, при попытке блокировать удар, недешевые клинки сплошь и рядом ломались. Ко всему прочему, катана не столько рубит, сколько режет, что неплохо против бездоспешных противников, но против даже простейшей кольчуги уже фатальный недостаток. В качестве примера можно вспомнить историю о подвиге 47 самураев, которая началась с того, что их незадачливый господин, напав с вакидзаси, парным к катане мечом, на своего безоружного обидчика во дворце сёгуна, не сумел его не то что зарубить, но даже толком ранить. Не потому что не хотел, плохо старался или жертва оказалась сильно шустрой, просто мечи у японцев тогда были дерьмом. В итоге нарушителя приговорили к смерти, он совершил сеппуку, а его 47 самураев, разом ставших ронинами, через год таки добили незадачливую жертву, отомстив, что соответствовало бусидо, кодексу воина, но шло вразрез с законом. Результат был немножко предсказуем. Получилась героическая история о людской глупости и качестве японских мечей, стоившая жизни нескольким десяткам его носителей. В общем, оружие, которое умный человек при наличии альтернативы вряд ли выберет. Так к чему это я? Их было трое, и двое вооружены катанами. Здоровые мужики, если так можно сказать про азиатов, которые никогда особыми статями не отличались, где-то на пол головы ниже меня. Больше сказать трудно. Японцы, китайцы, монголы или корейцы для меня примерно на одно лицо. Да и кто сказал, что они все из одной страны? Возможно, это был пример межнациональной дружбы? «Эй, стой! Нам нужно поговорить! Не беги!» Я и не собирался, слишком поздно. Слегка наклонив голову, я надел маску, ни к чему им видеть мое лицо. Разговор предстоял трудный, но необходимый. Игроки резко остановились, приготовив оружие. Кстати, несмотря на мое скептическое отношение к катане, недооценивать этих самураев я не собирался. Далеко не факт, что системное оружие унаследовало недостатки земного прототипа. В 20 веке встречались вполне неплохие реплики. «Не беспокойтесь, это всего лишь маска», — сообщил я, продемонстрировав пустые ладони, чтобы они убедились, что перед ними человек и не наделали глупостей, а они явно собирались. Вообще-то, не было особого смысла надевать маску, красный статус у меня уже был, но где гарантия, что если дойдет до схватки, то система не увеличит наказание? «Почему прячешь лицо, Каин?» Вперед вышел мужчина лет 40, опиравшийся на копье. «Он видит мой ник?» «У тебя красный статус. Ты убил игрока?» «Да, убил», — не стал отпираться я, ожидая продолжения. «Трое на одного». «На все есть причина. Наверное, ты защищался», — участливо предположила Сигару. «Его тон мне не понравился, как, собственно, не нравилась и ситуация целиком. Угораздило же меня на них нарваться. Но бежать было поздно. Двое его напарников, совсем молодые, обнажили мечи, обступая меня с флангов. Однако их действиям не хватало слаженности. Они что, уже готовы убивать людей ради опыта? Быстро?» «Нет», — криво улыбнулся я, практически мгновенно достав из карты лук и извлекая из сумки стрелы. «Я убил целый час, отрабатывая этот нехитрый прием. Он был ранен, и я лишь облегчил его страдания. Может быть, вы уберете оружие, и мы поговорим спокойно?» Лежащая на тетиве стрела слегка охладила их пыл, заставив остановиться. «Достойный поступок», — продолжил старший, но его перебили. «Да ладно заливать, гайдзин», — вмешался левый из самураев. «Хотя, судя по его речи, скорее какой-нибудь якудза, или как там называют японских гопников». «Страдания он облегчил. Опыта хоть сколько дали?» «Разве за людей дают опыт?» — удивился я. «Ни к чему им знать правду». «Полагаю, тебе лучше знать. Может и нет. Но за тебя система обещает 20 ОС награды», — хмыкнул второй мечник, сделав новый шаг. Копейщик искоса бросил на него недовольный взгляд. Похоже, он не одобрял такую откровенность. «Но, конечно, мы понимаем, что бывает всякое», — вновь попытался Осигару. «Фальшиво. Очевидно, что переговоры провалились. Приз был слишком велик, как и их преимущество в численности. В их глазах я был уже мертв. Вопрос стоял лишь в том, кому именно посчастливится выиграть билет домой. Вот только не стоит делить шкуру неубитого медведя. Шутки в сторону. Еще один шаг, и мы поссоримся». Я подпустил в голос дрожи и отступил назад, вновь демонстративно наложив стрелу на тетиву. «Предлагаю опустить оружие и поговорить, как цивилизованные люди. Стойте!» «Нас тут трое!» Печально вздохнула Сигару, констатируя весьма неприятный для меня факт, и даже не подумав убрать копье. «Так что не надо угрожать. Я верю тебе. Ты не сделал ничего плохого. Ну же, вокруг слишком много гоблинов, чтобы нам, людям, ссориться между собой. Здесь неподалеку расположен лагерь. Там собралось уже 30 наших. Из Китая, Японии, США, Европы. Там даже русские есть. Ты вот откуда?» Мягко улыбнувшись, Сигару вновь шагнул вперед. Возможно, он не хотел ничего дурного, но скорее считал меня слабовольным идиотом. Я буквально читал его мысли. «Еще один шаг, и длины его копья хватит, чтобы достать меня. Позволит успеть до того, как ударит один из его союзников. Так что стоило ему сделать этот шаг, как он завалился назад, царапая грудь, в которую по самое оперение вошла стрела. С такого расстояния промахнуться шансов нет». «Сдохни!» – прорычал я, скидывая личину жертвы. Новоявленные ронины на секунду замерли, и левый рухнул, получив вторую стрелу. Последний вышел из ступора и бросился в атаку, вынудив меня отбросить лук и перейти на копье. Несмотря на тренировки, я едва успел сменить оружие, отбивая удар и отпрыгнуть назад, вновь разрывая дистанцию. Один на один. «Ты убил их! Убил!» Вместо того, чтобы продолжить рубить, самурай решил покричать. Надеяться, что на его крики кто-то прибежит, у его товарищей выходило только хрипеть. «Верно, мой тон был холоден, как лед, но для тебя еще есть шанс. Если ты уберешь меч и ответишь на мои вопросы, то я отпущу тебя. Ты ведь не видел моего лица, так?» «Я все еще должен убедиться, что все происходящее реально. Нет, я и так в этом давно не сомневался, но хотелось бы окончательно перевести это из раздела веры в подтвержденные факты. Несколько вопросов». «Ха-ха-ха! Думаешь, я совсем дурак?» – истерично рассмеялся парень. «Признаю, ты хорошо играл, но я знаю твою слабость. Ты же лучник. Это ведь копье того игрока, что ты убил, да? Без навыка оно все равно, что палка против моего меча. Я отомщу за братьев. Умри!» «Если тебе интересно, я собирался сдержать слово», — вздохнул я. «Внимание! Вы получили 8 ОС, 14 из 40. Меч против копья». Теория нашла подтверждение, и победа далась мне достаточно легко. Его товарищи все еще были живы. «Внимание! Вы получили 10 ОС, 24 из 40. Внимание! Вы получили 10 ОС, 34 из 40. Я вытер кинжал Е-ранга, которым добил двух раненых, уже почти привычно обобрал трупы, а затем оттащил их с дороги и поспешил покинуть место преступления. До третьего уровня не хватало совсем немного, всего 6 очков. В одном Асигару не соврал. Я залег на крыше, наблюдая за приземистым каменным домом, вероятно, когда-то бывшим каким-то административным зданием. Здесь собралось по меньшей мере 30 человек, разного возраста, разных национальностей и народов. К счастью, ни детей, ни совсем уж стариков не наблюдалось. Женщин насчитал всего 7, и они держались отдельной кучкой. Достигших второго уровня было немного, только 5. Учитывая, сколько времени уже прошло, не представляю, как остальные собираются завершить задание. Многие тут были ранены, кто-то сидел в явной прострации, а на чумазых лицах можно было различить высохшие дорожки слез. Некоторые тренировались, но таких было совсем немного. Судить об оружии было трудно, большинство игроков не держали его на виду, но по крайней мере половина оставшихся ходили с мечами. Как я и думал, самый очевидный, а значит и массовый выбор. Интересно только, сколько среди этих мечников взяли магический дар. Похоже, прикончив ту троицу, я значительно ослабил силу этой армии. Группа не слишком впечатляла. Часовых они, например, вроде и выставили, но я уже полчаса за ними наблюдаю, а те даже не почесались. Короче, большая часть этих воителей были дилетантами, которые вряд ли справятся даже со сравнимым по численности отрядом гоблинских воинов. Может и хорошо, что я не могу к ним присоединиться. Помочь мне им нечем, а при таких исходных данных этот временный союз просто обречен закончиться взаимной бойней. Если, конечно, до них раньше не доберутся гоблины или их собственный лидер. Игрок, уровень 2. Статус загорелого мужчины ярко горел красным, однако никого это не смущало. Харизмы ему явно было не занимать. Игрок медленно обошел толпу, улыбаясь и подбадривая, словно волк в овечьей шкуре, осматривающий жертвенное стадо. Для того, чтобы достичь второго уровня, требовалось убить с десяток гоблинов или всего лишь троих людей. Трудно сказать, какое у него соотношение и при каких обстоятельствах он убил своего игрока, или нескольких. Или я слишком предвзят. Со стороны я и сам выгляжу ничуть не лучше. Впрочем, даже если я прав в своих подозрениях, вряд ли этому волку удастся насытиться человеческой плотью. Я был не единственным наблюдателем. Поблизости мелькали гоблинские разведчики. И если я хоть что-то понимаю, вряд ли гоблины ограничатся только взглядами. Казалось бы, какое мне дело до происходящего, но я все же решил вмешаться. В конце концов, других союзников у меня тут нет, а потери среди игроков и так превысили все мыслимые пределы. Вытащив рубаху одного из погибших игроков, я отрезал лоскут и при помощи крови и короткой палки вывел короткое послание. Слова складывались в незнакомые символы, совсем не похожие на буквы русского алфавита, но при этом прекрасно читаемые, будто я всю жизнь писал на языке системы. Если гоблины действительно нападут, то у игроков будет шанс взять второй уровень без крайних мер, вроде убийства союзников. Закончив, я примотал тряпку к стреле и выпустил ее в землю. Дозорный, от которого до стрелы было добрых 2 метра, среагировал с похвальной скоростью. На четвереньках нырнул в здание, даже не попытавшись разобраться в ситуации. Правильная реакция. Этот, может, и выживет. «Убийца! Гоблины! На помощь!» А вот те, кого он охранял, вряд ли. Кричать он начал, только убедившись, что сам находится в безопасности. И на его вопли выбежали все 1,5 десятка игроков. Остальные предпочли попрятаться и затаиться. «Спокойно!» – остановил зарождающуюся панику волк, сразу отметив примотанную к древку записку. Благодаря маске я не боялся, что меня запомнят, даже и не пытался скрываться, встав в полный рост и подняв лук над головой. Простояв так несколько секунд, я присел, скрывшись за парапетом, и, перекатившись, поспешил покинуть засвеченную позицию. Боялся я уже даже не столько игроков, сколько гоблинов, так что следы запутывал долго и качественно. Кстати, мне кажется, или стало заметно темнее? Черт. Этот день длился так долго, что я уже почти забыл, что рано или поздно он должен был закончиться. Вечер резко сменился ночью, а вместе с ней пришла и абсолютная темнота. Неприятный сюрприз, у этой планеты не оказалось спутников, а россыпь звезд практически не давала света. В современном городе подобной тьмы не бывает, даже если небо заволакивают тучи, всегда светятся окна домов, фонари, огни реклам и фары машин. Этого вполне достаточно, чтобы ориентироваться. Но здесь и сейчас я не мог разглядеть даже поднесенную к самым глазам руку. Лишь тусклые немногочисленные огоньки в вышине доказывали, что я все-таки не ослеп. Никогда не боялся темноты, но, находясь в чужом мире, в окружении врагов, трудно оставаться невозмутимым. Сейчас я практически беспомощен. Сколько нужно света гоблинам? Могут ли они действовать лишь при свете звезд? Нужен ли свет нежити? Учитывая отведенные на миссию сутки, я понимал, что придется переждать ночь, но не знал, совпадает ли дневной цикл, когда она наступит, и в любом случае рассчитывал продержаться до конца срока без сна. Разводить костер, учитывая ситуацию, я не собирался изначально, а теперь и вовсе поздно менять решение. Где-то среди вещей был набор из огнива и трута, но даже если я их найду, развести огонь в такой темноте все равно не сумею. К счастью, место я подобрал не самое плохое, на крыше одного из домов, и добраться до меня будет непросто. Лестница обвалилась, подходы перекрывали кучи камней, а дома вокруг были несколько ниже. Другими словами, подняться ко мне без шума почти невозможно, а вот путей для побега хватает. Нужно только сделать пару прыжков. Точных прыжков, для которых желательно видеть, куда прыгаешь. Да. В итоге я лежал на остывающей крыше, закутавшись в несколько трофейных плащей и чувствуя, как становится все холоднее и темнее. Ветер пригнал тучи, лишив мир последнего источника света. Тем не менее, это успокаивало. Даже ночные хищники нуждаются в каком-то свете, чтобы искать добычу, а значит, пока не рассветет, моей жизни вряд ли что-то угрожает. Если не считать простуды и воспаления легких. Я завернулся плотнее, спасаясь от накрапывающего дождя. Определенно, это будет незабываемая ночь. Делать было нечего, и я развернул интерфейс, не самый худший способ скоротать время. Надо признать, кто бы ни создал эту игру, интерфейс был прост и понятен, во многом напоминая знакомые любому в наше время игрушки. Основная страница и куча вкладок с информацией, половина из которых были недоступны. «Нет связи с сервером, недостаточно прав доступа». Я изучал возможности интерфейса несколько часов, настраивая под себя. Убрал отображение номеров навыков, например, обнаружил возможность поставить отображение ника и уровня для союзников. Вынес в видимую зону полоску жизни и выносливости, пусть цифровые значения не имели того смысла, что в играх, но все же позволяли получить представление о том, насколько плохи дела. В конце концов, я сам не заметил, как задремал. Спал я плохо и не слишком долго. Несколько предутренних часов меня донимал злобный вой и скрежет откуда-то снизу. Кто-то нашел мое убежище и, похоже, хотел познакомиться с моим богатым внутренним миром. Так что, пока не рассвело, я сидел, прислушиваясь и сжимая топор. Копье или лук во тьме не годились. Я стоял на краю крыши и смотрел вниз, где бесновался, судя по приметной одежде, один из убитых мною вчера гоблинов, нетерпеливо дожидающийся, когда я, наконец, спущусь. Система с готовностью дала пояснение. «Умертвие. Уровень 1». «Нежить?» Откровенно говоря, гоблин не выглядел разлагающимся трупом, он лишь обзавелся внушительными клыками и кривыми когтями. Разогнавшись, он прыгнул, попытавшись вцепиться когтями в стену, и, не сумев зацепиться, рухнул вниз. Похоже, у местных неспроста такая страсть рубить врагам головы. Покойник выглядел гораздо опаснее, чем был при жизни. Я вытащил первую стрелу, а через 5 минут выпустил уже 20-ю. Системные стрелы я экономил, изводя обычные, заодно проверяя противника на слабые места. Тупые стрелы действовали лучше всего при удачном выстреле, ломая кости. Остальные особого вреда твари не наносили. Впрочем, став похожим на ежика, у мертвой опасности уже не представляло, но все еще шевелилось, явно не собираясь успокаиваться. Перебрав карты, выбирая подходящее оружие, я перепрыгнул на соседнюю крышу. Затем еще, на следующую, чуть ниже, и, наконец, на землю, где меня уже дожидалось умертвие. Сломанное, но не сломленное. Было бы неплохо добрать уровень, но вряд ли получится. Несмотря на соблазн, добивать ревенанта кинжалом не решился. Подхватив соткавшийся из воздуха топор, я шагнул вперед к утратившему былую подвижность монстру и отсек ему голову. С пятой попытки. «Внимание! Вы получили 4 ОС, 38 из 40. Странно, но за умертвие опыта дали вдвое больше, чем стоил этот гоблин при жизни, и слегка меньше, чем мне хотелось. До уровня оставалось всего 2 единицы опыта, и мне срочно требовалось кого-нибудь убить. И выковыривая стрелы из покойника и считая сломанные, я лишь укрепился в этом желании. Ненавижу эту работу». Я оказался прав. Не просто так вчера гоблины крутились рядом с игроками. Подошедший отряд насчитывал 50 особей, причем некоторые из них были 2-3 уровня, а самый сильный – аж 7. Судя по виду, наспех собранное ополчение. Доспехи были далеко не у всех, оружие также так себе, но многие гоблины были с луками. Лишь небольшая часть группы выглядела достаточно внушительно, чтобы их можно было принять за профессиональных воинов. Был ли у людей шанс? Сложный вопрос. Наверное, был, но больше в теории. Гоблины о боеспособности людей, похоже, тоже были невысокого мнения. Их вождь отдал приказ, и лучники разбежались, занимая позиции на крышах. К счастью, моя позиция никому не приглянулась. Своеобразное признание заслуг от профессионалов. Большая часть гоблинов скрылась в домах, а к лагерю направился десяток наиболее жалко выглядевших оборванцев. Выскочив на площадь, они криками загнали часовых внутрь, но следом не полезли, став закидывать здание камнями. Затем, сделав вид, что потеряли интерес к беглецам, принялись копаться в оставленных у колодца вещах. Воистину, сейчас они выглядели теми, кем их рисовали в многочисленных книгах, тупыми дикарями, легкой добычей. Кто на это купится? Игроки, несмотря на мои предупреждения, купились. Раздался воинственный крик, и люди толпой повалили наружу за халявной экспой. Гоблины убедительно изобразили испуг и со всех ног припустили обратно, лишь увеличив желание догнать добычу. Я мог бы вновь вмешаться, предупредить о засаде, но игрокам в любом случае нужен опыт, если они хотят успеть в срок. Время миссии уже подходило к концу, так что это был едва ли не последний для них шанс, да и не успел бы я их остановить. Убегающие гоблины проскочили место засады, забежали за жидкую цепочку копейщиков и развернулись. Камни полетели вновь, но на этот раз направленные не рукой, а прощой. Игроки, получив внезапный отпор и обнаружив, что из домов повалили новые враги, вместо того, чтобы на бегу смять хилую преграду, испуганно затормозили. На крышах поднялись лучники. «Засада!» — крикнул кто-то истошно, а затем орать начали все разом, и разобрать что-либо стало почти невозможно. «Ну, поехали!» Я привстал, выпустив первую стрелу. Гоблинский лучник на другой стороне улицы схватился за древко и упал куда-то за парапет. С моей позиции я видел еще троих, и каждый из них получил по стреле. Правда, не всегда насмерть и не всегда с первого раза. Впрочем, по паре стрел эти гоблины пустить успели, причем старались не убивать и целясь в ноги. Да и лучников было гораздо больше, мое вмешательство не могло изменить общую картину. Печальное и поучительное зрелище. Происходящее трудно назвать боем, скорее избиением. Попав в ловушку, лишь немногие игроки пытались сражаться, большинство побросали оружие, моля о пощаде или пытаясь убежать. Те из них, кто замыкал строй или по какой-то причине не присоединились к погоне, бросились в рассыпную, даже не думая прийти на помощь товарищам. Гоблины, впрочем, тоже не торопились убивать, с охотой беря людей в плен. Лишь несколько высокоуровневых воинов, вооруженных оружием системы, были безжалостны. Опыт был им важнее рабов. На моих глазах уровень вождя достиг 8 уровня, а затем и 9. 10 он взять не успел, убивать стало некого. Все игроки уже либо умерли, либо попали в плен, либо сбежали. Но последнее удалось немногим. Разрубив посох и занеся меч над упавшей на землю сжавшейся девушкой, вождь огляделся и, обнаружив, что битва кончена, передумал и опустил оружие. «Кстати, волка в овечьей шкуре я среди убитых или пленных что-то не вижу. Сбежал?» Я покачал головой и пригнулся, продолжая отслеживать происходящее. Вождь гоблинов что-то сказал, слегка пнув девушку ногой, но та лишь испуганно помотала черной гривой. Гоблин снова что-то прорычал, на этот раз громче, и даже до меня долетели угрожающие интонации. Девушка опустила взгляд и дрожащими руками начала раздеваться. «Оценивает товар?» Гоблин взялся за пояс, и я понял, что был излишне оптимистичен. Похоже, вожак собирался ее тут и разложить. Серьезно? Впрочем, этим вождь окончательно определил свою судьбу, избавив меня от последних сомнений. И дело тут даже не в спасении прекрасной дамы. У девушки лишь первый уровень, шансов уйти от гоблинов практически никаких. Дело в самом гоблине, он мне категорически не нравился. Лидер, способный привести целый отряд воинов, развернувший охоту на игроков, слишком опасен, чтобы оставлять его в живых. Кто знает, сколько раз мне еще придется сюда возвращаться. Конечно, лучше было грохнуть его раньше в суматохе боя, но я никак не мог подгадать момент. Теперь убийство не останется незамеченным, но что с того? Я нахожусь достаточно далеко, так что практически наверняка смогу сбежать. Главное, не промахнуться. Сдохни. Щелчок тетивы. Стрела вошла вождю точно под левую лопатку, бросив гоблина вперед прямо на полураздетую жертву. Бронебойная, так что кольчуга ему не особо помогла. Великолепный выстрел, я даже не пожалел системной стрелы. Девушка извернулась и схватилась за древко, загоняя его глубже, и ее уровень разом вырос до 2, доказав, что лидер гоблинов мертв. Даже не знаю, можно ли назвать это удачей. Тех, кто достиг 2 уровня, гоблины, похоже, в плен не брали. По крайней мере, среди выживших я видел только нубов 1 уровня. С явным трудом выбравшись из-под трупа, девушка вскочила, выхватила из воздуха карту и бросилась бежать, умудрившись даже подхватить с земли куртку. Шустрая. Я рефлекторно послал стрелу, сразив преградившего ей дорогу гоблина. Это стало последней каплей. Враги, наконец, обнаружили мою позицию, десятки взглядов скрестились на мне, а из их глоток вырвался слитный рев гнева. Пора было убегать, но я все же чуть задержался, чтобы увидеть результаты своих действий и выпустить еще несколько стрел. Девушка все же сумела вырваться из кольца, но за ней бросилось сразу 3 гоблинов, так что перспективы у нее были не слишком радужные. Часть пленников также попытались воспользоваться шансом, но тут уже без особого успеха. Похоже, гоблины резко передумали брать пленных. И даже мои стрелы тут не особо уже помогли. Лишь один сумел прыгнуть куда-то в окно, еще парочка перед лицом неминуемой смерти ввязались в драку, но их судьбу я уже не видел, спеша оторваться. Десяток другой секунд времени они мне наверняка выиграли. Пусть земля им будет пухом.